Прилагаю усилия к тому, чтобы ритм пространственных восприятий был полностью в действии. Усилие плодоносно, когда обоюдно и когда явлена напряженная ответственность. Трудность в том, что преодолевается необжитость нового окружения. Даже дом незнакомый надо обжить, но придет время, когда никакие внешние условия, даже бездомие, не будут влиять на поток восприятий, и провод будет действовать постоянно. К тому и создаются очередные трудности и препятствия. Уже говорилось, что легче достигнуть, чем удержать достижение. Необычное становится обычным и теряется бережное к нему отношение, и побеждает тогда суета.